построили стену для последующих поколений. Да, и это заботило соратников Клавейна. Говорили об ограничении превосходства демаршистов во внешней Солнечной системе. Предлагали даже установить господство коалиции вокруг Юпитера. Они скользнули по верхушке стены и прошли сквозь исчезающие слои атмосферы внутри ее. При этом корпус шаттла принял заостренную форму. Почва выглядела иссушенной, безжизненной. Повсюду виднелись разрушенные дома, проломленные купола, развороченный транспорт, сбитые шаттлы. Мелькали пятна тундровой растительности с неглубокими корнями, в основном темно-красного цвета, пушица, камнеломка, арктические маки и лишайник. Клавейн узнавал каждое растение по четкому инфракрасному следу. Теперь, когда занесенные сюда виды птиц вымерли, растения также угасали. Лед лежал огромными серебристыми пластами, лишь небольшие, оставшиеся незамерзшими участки воды подогревались скрытыми в почве термоэлементами. Повсюду целые отрезки почвы покрылись почти бесплодным слоем вечной мерзлоты. «Здесь мог бы цвести настоящий рай», — подумалось Клавейну, «если бы война все не разрушила. И тем не менее, если они допустят новую войну, происшедшее здесь побледнеет перед картиной опустошения, которая воцарится во всей системе, на Земле и Марсе». «Вы уже видите гнездо?» — спросила Вой. «Подождите секунду», — ответил Клавейн, запросив с закрепленного прямо перед глазами дисплея вид на гнездо. «Вот оно. Хороший, отчетливый тепловой след. На миле вокруг ничего нет, по крайней мере, никаких живых существ». «Да. Теперь я вижу». Гнездо объединенных располагалось на расстоянии трети от конца стены, недалеко от подножия горы Арсия. Лагерь имел в окружности всего километр и был обнесен насыпью, с внешней стороны которой накопилась груда пыли. Пространство внутри Великой Стены было достаточно большим, чтобы здесь мог сформироваться особый климат. Стена простиралась довольно далеко, с севера на юг и с запада на восток планеты. Так что под действием кориолисовой силы 1 и в результате суточного нагревания охлаждения здесь возникали воздушные потоки. Теперь он видел гнездо гораздо отчетливее. Из дымки выступали отдельные детали. Внешняя планировка была ему отлично знакома. С тех пор, как прекратился вооруженный конфликт, команда Клавейна изучала гнездо с наблюдательного пункта на Деймосе. Фобос, имеющий более низкую орбиту, разумеется, еще лучше подходил для этой цели, но здесь уже ничего нельзя было поделать. И, возможно, Клавейну удастся использовать проблему Фобоса в переговорах с Галианой. Руководительница находилась где-то в гнезде, он знал это. Под одним из 20 куполов различного размера, расположенных внутри насыпи, связанных герметичными туннелями или сливающихся стенками, словно мыльные пузыри. Гнездо включало в себя несколько десятков, если не больше, уровней, уходивших под поверхность Марса. «Как вы думаете, сколько там внутри людей?» — спросила Вой. 900 человек или около того», — ответил Клавейн. «Эта оценка основана на сведениях, полученных мною во время плена. К тому же нам известно, что с тех пор при попытках к бегству погибло около сотни. Должен признаться, что в основном это наши предположения. Наши оценки совпадают. 1000 или чуть меньше здесь, и, возможно, еще 3-4 тысячи разбросаны по системе, по меньшим гнездам. Я знаю, ваши люди думают, что мы обладаем более точными сведениями, но это не так. Я вам верю». Корпус шаттла изгибался вокруг них, принимая очертания, подходящие для полета на небольшой высоте, у него выросли широкие крылья, как у летучей мыши. «Я просто надеялся, что у вас может быть какая-то гипотеза насчет того, почему Галиана продолжает рисковать драгоценными жизнями в попытках к бегству». Вой пожала плечами. «Возможно, для нее жизни не настолько драгоценны, как вы считаете». «Вы в самом деле так думаете?» «Мне кажется, мы не можем постичь образ мышления общества коллективного сознания, Клавейн. Даже с точки зрения демаршистов. Со стороны приборной панели донеслось какое-то чириканье. Галиана подавала им сигнал». Клавейн настроился на канал, зарезервированный для дипломатических переговоров между коалицией и объединенными. «Невилл Клавейн?» — услышал он. «Да». Он попытался говорить как можно спокойнее. «Со мной Сандра Вой. Мы готовы приземлиться, как только вы укажете нам место». «Отлично», — произнесла Галиана. «Направьте корабль к западной части ограждения. И прошу вас, будьте осторожнее». «Благодарю. Есть какие-то особые причины для осторожности?» «Просто поторопитесь, Невилл». Они сделали вираж над гнездом, сбрасывая скорость, и теперь скользили всего в нескольких десятках метров над источной ветрами поверхностью Марса. В бетонной стене открылась широкая прямоугольная дверь, за которой виднелся отсек ангара, сияющий желтыми огнями. «Должно быть, отсюда Голиана запускает свои шаттлы», — прошептал Клавейн. «Мы всегда считали, что в западной части стены должен существовать широкий проход. Но нам не удавалось получить хорошую картинку». «Однако по-прежнему не ясно, зачем она это делает», — заметила Вой. Панель снова пискнула. Связь была плохой, хотя они находились совсем близко. «Нос выше», — велела Голиана. «Вы летите слишком низко и медленно. Наберите немного высоты, иначе вас засекут черви». «Вы что, хотите сказать, что здесь есть черви?» — воскликнул Клавейн. «Мне казалось, что вы эксперт по червям, Невилл». Он задрал нос шаттла, но было уже поздно. Впереди из земли с молниеносной скоростью выросло нечто. В пыли извивались кольца. В тупорылой бронированной голове сверкали металлические челюсти. Он сразу же определил его. Класс Уроборос. Черви этого вида инфицировали сотни уголков во всей системе. Не такие высокоорганизованные, как те, что наводнили Фобос, но все же весьма опасные. «Дерьмо!» — выругалась Вой. На мгновение холодный демаршистский лоск слетел с нее. «Это вы сказали», — произнес Невилл. Уроборос нырнул под шаттл, раздался леденящий кровь стук. Это челюсти вонзились в днище. Клавейн почувствовал, что корабль тошнотворно накренился. Это был теперь не летательный аппарат, а пособие по баллистике. Прохладный, сдержанный бирюзовый интерьер сменился аварийной конфигурацией. Замигали сообщения об опасности, данные о статусе вооружений. Сиденья под пассажирами надулись. «Держитесь», — меня предупредил Клавейн. «Снижаемся». К Вой вернулось спокойствие. «Вы думаете, нам удастся вовремя добраться до гнезда? Шансов крайне мало». Он все равно пытался сражаться с рычагами, но положение не улучшалось. Земля угрожающе быстро неслась им навстречу. «Жаль, что Голиана не предупредила нас чуть-чуть раньше». «Наверное, она думала, что мы уже знаем». Удар оказался сильнее, чем предполагал Клавейн. Но шаттл не разлетелся на куски, а сиденье смягчило приземление. Их занесло на несколько метров. Затем они налетели на песчаный холм и остановились носом вверх. В иллюминатор Клавейн заметил белого червя. Робот полз к ним, изгибая составленное из сегментов тело. «Думаю, нам конец», — произнесла Вой. «Не совсем», — возразил Клавейн. «Вам это не понравится, но...» Прикусив язык, он включил скрытое орудие шаттла. С потолка спустился прицел. Взглянув в него, Клавейн поймал в перекрёсте Уробороса. «Совсем как в старые времена... Чтоб вас!» — сказала Вой. «Это планировалось как невооруженная миссия. Можете подать формальную жалобу». Клавейн выстрелил, и корпус содрогнулся от отдачи. В боковой иллюминатор они увидели, как белый червь разлетелся на короткие сегменты. Обломки вонзились в песок. «Хороший выстрел», — заметила Вой почти нехотя. «Он обезврежен?» «На некоторое время», — ответил Клавейн. «На то, чтобы сегменты соединились в действующего червя, понадобится несколько часов». «Отлично», — сказала Вой, выбираясь из кресла. «Но формальная жалоба будет. Попомните мои слова. Может быть, вы предпочли бы, чтобы червь съел нас? Я просто ненавижу двуличие, Клавейн». Он снова попробовал включить радио. «Голиана, мы сели, попали в переделку, но оба целы». Слава богу. Старая манера выражаться адмирала с трудом, даже среди объединенных. «Но вам нельзя там оставаться. Там есть еще черви. Как вы думаете, сможете добраться до гнезда пешком?» «До него всего 200 метров», — сказала Вой. «Это будет нетрудно». «Да, 200 метров, но 200 метров по ненадежной почве, покрытой ямами, провалами, небольшими углублениями, где может скрываться дюжина червей. А потом им придется карабкаться по стене, чтобы достичь дверей ангара, находящихся на высоте 10-15 метров над землей». «Будем надеяться, что да», — ответил Клавейн. Он отстегнул ремни и, впервые поднявшись на ноги, при марсианской силе тяжести, почувствовал легкое головокружение. Он слишком привык к гравитации кольца Деймоса, созданной для удобства тактиков с Земли. Подойдя к аварийному шкафчику, он нашел маску, которая удобно облегала лицо. Другую дал Вой. Подсоединив баллоны с воздухом, они направились к двери шаттла. На этот раз, когда она открылась, дверной проем оказался затянут блестящей мембраной. Это была недавно запатентованная новинка демаршистской технологии. Клавейн прошел сквозь мембрану, и материал ее облепил его с мокрым хлюпающим звуком. Когда он спрыгнул на землю, мембрана уже затвердела вокруг его ступней и начала, оставаясь прозрачной, образовывать сочленения и складки. Вой вышла вслед за ним тоже в прозрачном скафандре. Они бросились бежать прочь от разбитого шаттла, направляясь к стене. Если поблизости были черви, то они уже, безусловно, зафиксировали вызываемые бегущими колебания почвы. Возможно, сейчас роботов больше интересовал корабль, но на это не приходилось рассчитывать. Клавейн отлично разбирался в поведении червей, знал основные механизмы их поведения, но это знание не гарантировало ему выживание. Оно чуть не подвело его на Фобосе. Маска прилипла к лицу. Теоретически воздухом у основания Великой Стены еще можно было дышать, но не имело смысла проверять это при такой нехватке времени. Ноги его еле отрывались от земли, и хотя он двигался вперед, Стен, казалось, упрямо отказывалась приближаться. Она была выше, чем виделась с места крушения, и находилась, по крайней мере, вдвое дальше. «Еще червь», — сказала Вой. С западной стороны из песка показались белые кольца. Уроборос, извиваясь, зигзагами приближался к ним с хищным спокойствием, понимая, что может позволить себе не торопиться. В туннелях Фобоса у них не было этого преимущества — заранее знать о приближении червя. Враги наносили удар из засады, быстрые, словно питоны. «Бежим!» — скомандовал Клавейн. В отверстии дверей высоко над землей показались темные фигуры. Со стены упала веревочная лестница. Клавейн, направляясь к основанию стены, не старался соблюдать осторожность, зная, что червь наверняка поймал его в прицел. Он оглянулся. Червь остановился у брошенного шаттла. Затем ударил головой с алмазными челюстями по корпусу, проткнув его насквозь. Червь встал на дыбы. Корабль повис на нем, словно гирлянда. Затем он встряхнулся, и шаттл разлетелся, словно истлевший скелет. Червь снова обратил внимание на Клавейна и Вой. Подобно гремучей змее, он вытащил из песка свое 30-метровое тело и покатился к ним, свернувшись кольцом, словно колесо. Клавейн добежал до лестницы. Прежде он мог бы вскарабкаться по ней, цепляясь одними руками, даже при земной гравитации. Но сейчас лестница раскачивалась, словно живая, у него под ногами. Он начал было карабкаться, но понял, что скорее не взбирается по перекладинам, а падает вниз. Объединенные втаскивали его на стену. Оглянувшись, он увидел, что Вой споткнулась. «Сандра!» «Нет!» Она попыталась подняться, но было уже поздно. Когда червь обрушился на нее, Клавейну оставалось лишь отвернуться и молиться, чтобы смерть ее была быстрой. «Если смерть эта оказалась бессмысленной», — подумал он. «По крайней мере, пусть она будет быстрой». Затем Клавейн вспомнил о себе. «Быстрее!» — крикнул он. Но из-за маски вместо крика раздалось какое-то паническое мычание. Он забыл настроить передатчик скафандра на нужную частоту. Червь с разгона ударился о стену. Затем поднялся на дыбы, раскрыв пасть. Обрамленное алмазами отверстие, словно от бура проходческого щита. Клавейн заметил нескольких объединенных. Опустившись на колени, они выглядывали сверху, направляя вниз ружья. Червь извивался в сильном раздражении. Клавейн увидел, что по песку к нему приближаются другие черви. Должно быть, гнездо окружали дюжины чудовищ. Неудивительно, что люди-голианы почти не предпринимали попыток сбежать по земле. Объединенные подтащили Клавейна на 10 метров, и он оказался в безопасности. В тех местах, где шкуру червя задело выстрелами, виднелись кибернетические схемы. Разъярившись, червь обрушился на стену, откалывая куски бетона размером с большой валун. Когда Клавейна тащили наверх, он чувствовал, как сотрясается стена. Червь снова ударил, и стена содрогнулась еще сильнее. К своему ужасу, Клавейн увидел, как один из объединенных потерял равновесие и падает со стены прямо на него. Время замедлило ход. Человек почти долетел до него. Клавейн машинально прижался плотнее к стене, вцепившись в лестницу, а затем внезапно схватил человека за руку. Несмотря на марсианскую гравитацию и худобу упавшего, они, столкнувшись, чуть не рухнули в пасть уроборосу. Клавейн почувствовал, что руки его вылетают из суставов. Затрещали хрящи, но он ухитрился удержать и объединенного, и лестницу. У основания стены объединенные без труда дышали воздухом. На человеке был только легкий костюм, нечто вроде серой шелковой пижамы с поясом. Марсианская внешность человека, запавшие щеки и голый череп придавали ему сходство с мертвецом. Но он каким-то образом ухитрился не выронить оружие, держа его в другой руке. «Отпустите меня», — сказал человек. Червь все приближался, несмотря на ущерб, причиненный ему объединенными. «Нет», — ответил Клавейн сквозь стиснутые зубы и искажающую звук мембрану на лице. «Я вас не отпущу. У вас нет выбора». Голос его был бесстрастен. «Они не смогут втащить нас обоих наверх достаточно быстро, Клавейн». Клавейн вгляделся человеку в лицо, пытаясь определить его возраст. Лет 30, а может быть даже меньше. Просто внешность сильно портила его. Клавейн был явно раза в два старше. Он наверняка прожил более богатую событиями жизнь, удачно избегал смерти в 3-4 предыдущих случаях. «Это я должен умереть, а не вы». «Нет», — возразил Объединенный. «Они найдут способ взвалить на нас вину за вашу смерть. Они сделают из этого повод к войне». Человек бесстрастно направил ружье на свою голову и вышиб себе мозги. Скорее от потрясения, чем при мысли, что человека ему уже не спасти. Клавейн выпустил его. Мертвец полетел вниз, в пасть червя, который только что расправился с Сандрой Вой. Ничего не чувствуя, Клавейн позволил втащить себя в безопасное место. Когда бронированная дверь ангара закрылась, Объединенные обрызгали костюм Клавейна жидкостью, содержащей ферменты. Ферменты за несколько секунд растворили материал, и Клавейн, тяжело переводя дыхание, оказался в луже слизи. Затем с помощью двоих Объединенных он нетвердо встал на ноги и через некоторое время, прикладывая к лицу маску, смог нормально дышать. Сквозь слезы, выступившие от напряжения, он рассмотрел, что ангар набит наполовину законченными кораблями, скелетами, похожими на акул, предназначенными для того, чтобы мгновенно пронзать атмосферу. «Сандра Вой погибла», — сказал он, убрав маску. Разумеется, Объединенные отлично видели это, но ему казалось бесчеловечным не упомянуть о случившемся. «Я знаю», — ответила Голиана. «Но вы, по крайней мере, выжили». Клавейн подумал о человеке, упавшем в пасть червя. «Я сожалею о вашем...» Он смолк. Несмотря на все свои глубокие знания об Объединенных, он понятия не имел, как назвать этого человека. Пытаясь спасти его, вы подвергали свою жизнь опасности. Ему не нужно было умирать. Голиана с глубокомысленным видом кивнула. «Согласна. Может быть, и не нужно. Но вы сильно рисковали. Вы слышали, что он сказал. Вашу смерть приписали бы нашему злому умыслу. Это стало бы оправданием для превентивного удара по гнезду. Даже демаршисты обратились бы против нас, если бы решили, что мы убили дипломата». Сделав еще один глоток воздуха из маски, он взглянул в лицо собеседницы. Клавейн разговаривал с Голианой по низкочастотным видеоканалам, но, лишь оказавшись рядом с ней, он ясно понял, что за 15 лет эта женщина почти не изменилась. Полтора десятка лет привычного выражения лица должны были впечатать в ее кожу жесткие линии, но у Объединенных не было привычных выражений лиц. За это время Голиана видела мало солнечного света, сидя здесь, в гнезде, а в марсианской гравитации кости сохранялись гораздо лучше, чем на Деймосе. Она все еще блистала той жестокой красотой, которую он помнил со времени своего плена. Единственным свидетельством старения были серебряные нити в ее волосах, когда-то черных, словно вороново крыло. «Почему вы не предупредили нас насчет червей?» «Предупредить вас?» В первый раз на ее лице мелькнуло нечто вроде сомнения, но это продолжалось лишь мгновение. «Мы считали, что вы отлично знаете о заражении уроборосом. Эти черви многие годы спали, были неактивны, но они всегда находились там. Только увидев, как неосторожно вы приближаетесь, я поняла, что мы об этом не знаем. Черви представляли собой оборонительное оружие. Это были автономные мины-охотники. После войны во многих частях Солнечной системы остались места, занятые активными червями. Эти машины в некотором смысле обладали разумом. Никто никогда не признавался в их использовании, и обычно не представлялось возможным дать им понять, что война закончилась, и они должны тихо прекратить свое существование. «После того, что произошло с вами на Фобосе», — сказала Голиана, «я решила, что насчет червей вас учить нечему». Он не любил вспоминать о Фобосе. Боль въелась слишком глубоко. Но если бы не полученные там увечья, его никогда не отправили бы на Деймос поправляться, никогда не завербовали бы в разведывательное отделение его брата изучать Объединенных. Глубоко погрузившись во все, касающиеся противника, Клавейн смог стать посредником, а теперь даже дипломатом, накануне новой войны. Сейчас Фобос занимал центральное место в его мыслях, потому что он считал его выходом из тупика, возможно, последним шансом на мирный исход. Но было еще слишком рано делиться этими идеями с Голианой. Он вообще сомневался, что его миссия получит продолжение после того, что случилось. Я так понимаю, что сейчас мы в безопасности? Да, мы можем возместить ущерб, нанесенный стене. В принципе, на червей можно не обращать внимания. Нас должны были предупредить. Послушайте, мне нужно поговорить с братом. С Уорреном? Конечно. Это легко устроить. Они вышли из ангара, прочь от недостроенных кораблей. Клавейн знал, что где-то глубоко в недрах гнезда есть завод, изготавливающий компоненты для этих кораблей из материалов, добываемых на Марсе, или из отходов жизнедеятельности гнезда. Объединенные ухитрялись запускать корабль примерно раз в 6 недель. Это продолжалось уже 6 месяцев. Ни одному кораблю не удалось покинуть атмосферу Марса. Они были сбиты. Но рано или поздно ему придется спросить Голиану, почему она упорствует в этом безрассудстве. Но время для этого еще не пришло. Даже если поверить словам Уоррена о том, что до следующей провокации осталось всего 3 дня. Воздух в гнезде был плотнее и теплее, чем в ангаре. А это означало, что Клавейн мог избавиться от маски. Голиана провела его коротким коридором с серыми металлическими стенками в круглую комнату с пультом. Он узнал эту комнату. Отсюда Голиана говорила с ним, когда он был на Деймосе. Она показала ему, как пользоваться системой. И пока он устанавливал связь с Деймосом, оставила его одного. Вскоре на экране возникло лицо Уоррена, составленное из крупных точек, словно портрет в стиле импрессионизма. Объединенным разрешали отправлять в другие части системы не более нескольких килобайтов в секунду. Значительную часть ширины канала занимало это изображение. «Думаю, ты уже слышал», — начал Клавейн. Уоррен кивнул, лицо его было пепельно-серым. «Разумеется, мы получаем хорошую картинку с орбиты. Достаточно хорошую для того, чтобы увидеть, что стало свой. Бедная женщина, мы были уверены, что ты спасся, но я рад получить подтверждение. Ты хочешь, чтобы я прервал миссию?» Уоррен на некоторое время задумался. «Нет. Я это предполагал, разумеется. И высшее командование согласно со мной. Смерть Вой — трагедия. От этого никуда не денешься. Но она летела вместе с тобой лишь в качестве нейтрального наблюдателя. Если Голиана позволит тебе остаться, предлагаю так и сделать. Но ты по-прежнему считаешь, что у меня только 3 дня? Это зависит от Голианы, верно? Ты что-нибудь узнал? Ты издеваешься. Я видел только шаттлы, готовые к полетам, это все. И я еще не заговаривал о Фобосе. Время сейчас не совсем подходящее после того, что случилось с Вой. Да, если бы только мы знали об этих уроборосах». Клавейн склонился ближе к экрану. «Вот именно. Почему, черт побери, мы не знали? Голиана считала, что мы знаем, и я ее за это не виню. Мы вели постоянное наблюдение за гнездом в течение 15 лет. Разумеется, за это время мы должны были заметить червей. Тебе нравится так думать, не правда ли? Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что черви, возможно, не всегда были там. Понимая, что разговор их не может быть конфиденциальным, но не желая уходить от этой темы, Клавейн переспросил. Ты считаешь, что объединенные устроили нам засаду? Я считаю, что нельзя пренебрегать ни одной гипотезой, какой бы отвратительной она ни была. Голиана не способна на такое. Верно, не способна, вмешалась предводительница объединенных, только что вернувшаяся в комнату. И я разочарована тем, что вы вообще стали обсуждать такую возможность. Клавейн прервал связь с Деймосом. Знаете, подслушивать не очень красивая привычка. А чего вы ждали от меня? Неужели вы мне совсем не доверяете? Или это требует слишком больших усилий? «Когда вы были моим пленником, я не испытывала необходимости доверять вам», — ответила Голиана. «От этого наши взаимоотношения были намного проще, а наши роли определеннее. А сейчас, если вы мне настолько не доверяете, зачем вообще согласились принять меня? Вместо меня могло бы отправиться множество других специалистов. Вы вообще имели возможность отказаться от переговоров. Люди Вой давили на нас, чтобы мы согласились на ваш визит», — пояснила Голиана. «Так же, как давили на вас, чтобы вы еще на некоторое время воздержались от насилия». «И это все?» На сей раз она слегка помедлила. «Я знала вас. Знали меня. Вы так называете год тюремного заключения? А как насчет 1000 разговоров между нами, когда мы забывали наши разногласия, чтобы поговорить о чем-то еще, кроме проклятой войны? Я ушел от вас в здравом уме, Голиана. Я никогда не забывал об этом. Вот почему я рискнул своей жизнью, чтобы попасть сюда и отговорить вас от новой провокации. Теперь дело обстоит совершенно иначе». «Ну, конечно!» Он едва сдерживался, чтобы не закричать. «Конечно, иначе. Но главное не изменилось. Мы все еще можем восстановить это доверие и найти выход из кризиса. А разве ваши сторонники действительно хотят найти выход? Клавейн ответил не сразу. Он понимал, что в чем-то Голиана права. Я не уверен. Но я не уверен также, что вы этого хотите, иначе вы перестали бы испытывать судьбу. В нем словно что-то щелкнуло, и он задал вопрос, который намеревался задать гораздо более дипломатично. Почему вы продолжаете это делать, Голиана? Почему вы запускаете эти корабли, зная, что их собьют, как только они покинут гнездо? Она твердо взглянула ему прямо в глаза. Потому что мы можем себе это позволить. Потому что рано или поздно один из них уйдет невредимым. Клавейн кивнул. Он боялся, что она ответит именно так. Она вела его по другим серым коридорам. Они спустились на несколько уровней ниже. Свет лился из извивающихся полос, встроенных в стены, словно артерии. Возможно, дизайн был декоративным, но Клавейн подумал, что полосы просто выросли таким образом, подражая биологическим алгоритмам. Хотя не было сведений о том, что объединенные пытались оживить окружающие их вещи и сделать их в каком-то смысле подобными людям. «Вы подвергаетесь ужасной опасности», — заметил Клавейн. «Но теперешнее положение невыносимо. Я от всей души хочу избежать новой войны, но если дело до нее дойдет, у нас, по крайней мере, есть возможность сбросить эти оковы. Если вас сначала не уничтожат, мы сможем этого избежать. В любом случае, страх не влияет на наш образ мыслей. Вы видели человека, который принял свою судьбу на насыпи, когда понял, что ваша смерть повредит нам больше, чем его гибель. Он изменил свое состояние духа, пришел к полному всеприятию. Прекрасно. Тогда все становится на свои места. Она остановилась. Они были одни в коридоре, освещенном змееподобными лампами. С тех пор, как они покинули ангар, Клавейн не видел никого из жителей. Мы не считаем жизнь отдельного человека ничего не стоящей. Смерть — это жертва для нас, как если бы вы отдали часть тела. Но сейчас, став частью единого целого, вы имеете в виду всеобщее просветление. Этим термином объединенные определяли состояние единства нервной системы, в котором они пребывали. Оно осуществлялось посредством механизмов, встроенных в мозг каждого из них. Если демаршисты пользовались имплантатами, чтобы создавать демократию, действующую в реальном времени, то объединенные с помощью машин разделяли чувственную информацию, воспоминания и даже сознательные мысли. Именно это ускорило начало войны. Тогда, в 2190 году, половина человечества пользовалась сетями, позволяющими обмениваться информацией посредством нервных имплантатов. А затем эксперименты объединенных перешли некую черту, и в сети был запущен трансформирующий вирус. Имплантаты начали видоизменяться, инфицируя миллионы людей шаблонами мышления объединенных. Инфицированные немедленно перешли в разряд врагов. Земля и другие внутренние планеты всегда были более консервативны и предпочитали получать доступ к сетям традиционными способами. После того, как поселения на Марсе и поясе астероидов пали жертвой феномена объединенных, власти коалиции поспешно собрали силы, чтобы предотвратить распространение эпидемии в своих владениях. Демаршисты, обитавшие на спутниках газовых гигантов, успели вовремя установить фаерваны, и пострадало лишь незначительное количество их поселений. Они предпочли нейтралитет, а коалиция попыталась сдержать распространение влияния объединенных. Некоторые употребляли слово «стерилизация». Через 3 года, после одной из самых кровопролитных битв за всю историю человечества, объединенных оттеснили в разбросанные по всей системе убежища. И все это время, несмотря ни на что, они изображали какое-то невинное удивление при виде того, что остальные сопротивляются их идеям. Ведь в конце концов, ни один из принятых в их среду не пожалел об этом. Скорее наоборот. Немногочисленные пленные, которых объединенные неохотно вернули в их прежнее состояние, всячески стремились снова соединиться с их сообществом. Некоторые даже предпочитали смерть жизни вне всеобщего просветления. Подобно послушникам, удостоившимся видений рая, они посвящали всю свою сознательную жизнь поискам нового шанса. «Всеобщее просветление притупляет в нас сознание индивидуальности», — объяснила Голиана. Когда этот человек выбрал смерть, жертва не была для него в полном смысле слова «жертвой». Он знал, что большая часть его сознания останется жить среди нас. Но это лишь один пример. А как насчет сотни жизней, которые вы погубили в попытках бежать? Мы знаем, мы считали тела. Недостающих солдат всегда можно клонировать. Клавейн надеялся, что ему удалось скрыть отвращение. В его окружении даже упоминание о клонировании считалось непростительным промахом, вызывающим в памяти всякие ужасы. Для Голианы клонирование стало бы лишь еще одной технологией, дополняющей ее арсенал. Но вы ведь не занимаетесь клонированием, верно? И теряете людей. Мы считали, что в этом гнезде вас должно быть 900 человек. Но мы сильно переоценивали вашу численность, так? Пока что вы видели немного, сказал Голиана. Да, но здесь пахнет запустением. Вы не сможете скрыть отсутствие людей, Голиана. Бьюсь об заклад. Здесь осталось не более сотни жителей. Вы ошибаетесь, возразила Голиана. Мы владеем технологией клонирования. Но мы пользовались ею совсем мало. Какой смысл? Мы не стремимся к генетическому единству. Что бы там ни думали ваши пропагандисты. Поиски оптимума ведут лишь к минимизации. Мы уважаем собственные ошибки. Мы активно стремимся к постоянной неустойчивости. Ну хорошо. Сейчас он меньше всего нуждался в образчике красноречия объединенных. Так где, черт побери, все? Через несколько минут он получил, если не полный, то частичный ответ. Добравшись до конца лабиринта коридоров, на значительной глубине под поверхностью Марса, Клавейн и Голиана оказались в детской. Детская потрясла Клавейна тем, что совершенно не соответствовало его представлениям. Она не только была совершенно иной, чем думали там, на Деймосе, но противоречила всем его догадкам, основанным на знании жизни гнезда. Находясь на Деймосе, он предполагал, что в детской объединенных действует лишь угрюмая медицинская целесообразность. Сверкающие аппараты с младенцами, подключенными к некоему центральному устройству, словно чудовищно продуктивная кукольная фабрика. Оказавшись в гнезде, он пересмотрел свое мнение, исходя из сократившегося числа объединенных. Если здесь и была детская, то явно не слишком продуктивная. Меньше детей, но по-прежнему картина огромных серых машин, купающихся в свете змееподобных ламп. Но детская оказалась совсем иной. Просторная комната, куда привела его Голиана, была почти болезненно яркой и веселой. Детская фантазия, воплощенная в приятных формах и основных цветах. Стены и потолок представляли собой голографическое изображение неба. Бесконечный голубой простор и груды снежно-белых облаков. Пол был сделан в виде волнистого ковра синтетической травы с холмами и лугами. Здесь имелись и цветочные клумбы, и леса карликовых деревьев. Присутствовали и животные-роботы, сказочные птицы и кролики, слегка антропоморфные, чтобы обмануть Клавейна. Они походили на зверей из детских книжек, большеглазые и счастливые. В траве валялись игрушки. Здесь были дети. Примерно 30-40 человек, в возрасте от нескольких месяцев до 6-7 стандартных лет. Некоторые копошились среди кроликов, другие дети постарше собирались около древесных пней, верхушки которых мигали быстро сменявшимися картинками, освещая лица зрителей. Они разговаривали, смеялись или пели. Среди детей ползали на коленях взрослые объединенные. Клавейн насчитал их полдюжины. При взгляде на одежду детей, сделанную из окрашенных в кричащие цвета тканей с орнаментальными узорами, болели глаза. Взрослые двигались среди них, словно вороны. Но дети, казалось, чувствовали себя беззаботно в их обществе. «Это не похоже на то, что вы ожидали, верно?» «Нет, совсем не похоже». Лгать не имело смысла. Мы считали, что вы выращиваете детей в упрощенной версии механической мастерской, в которой вы обитаете. В самом начале дело обстояло более или менее так. Тон Голианы едва заметно изменился. Вы знаете, почему шимпанзе не обладают разумом в отличие от людей? Клавейн моргнул, не сразу уловив, к чему она ведет. Понятия не имею, может быть, их мозг меньше? Да, но мозг дельфина больше человеческого мозга. А дельфины едва ли смышление собак. Голиана остановилась у ближайшего свободного пня. Клавейн не заметил, чтобы она что-то сделала, но на срезе пня возникло изображение мозга млекопитающего, и Голиана принялась водить по нему пальцем, указывая на нужные участки. Важен не столько общий объем мозга, сколько процесс его развития. Разница в массе мозга новорожденного шимпанзе и взрослой особи составляет всего около 20%. К тому времени, как шимпанзе появляется на свет и начинает получать информацию из внешнего мира, мозг его практически теряет пластичность. Точно так же дельфины рождаются с почти полным набором моделей взрослого поведения. Человеческий мозг, напротив, продолжает расти в течение всех лет обучения. Мы обратили эти сведения себе на пользу. Если для формирования интеллекта так важны данные, полученные до рождения, мы решили, что, возможно, нам удастся повысить его уровень путем вмешательства на ранних стадиях развития мозга. В утробе матери? Да. Теперь на пне появилось изображение человеческого эмбриона. От начала цикла деления клеток до формирования едва заметных складок рудиментарного спинного нерва и утолщения на нем крошечного мозга. В нем кишели мириады внутриклеточных машин, заполняя зарождающуюся нервную систему. Затем развитие эмбриона резко рванулось вперед. И вот уже Клавейн смотрел на нерожденное человеческое дитя. Что произошло? «Мы совершили ужасную ошибку», — ответила Глиана. «Вместо того, чтобы ускорить нормальное развитие нервной системы, мы причинили ей сильный ущерб. Все кончилось тем, что дети выросли умственно отсталыми, но обладали некими сверхъестественными способностями». Клавейн огляделся. «И тогда вы позволили остальным детям развиваться нормально? Более или менее. Разумеется, у нас нет семей, но опять же существует множество человеческих обществ. И обществ приматов, в которых коллектив играет большую роль в развитии ребенка, чем семья. Пока мы не обнаружили никаких патологий». Клавейн наблюдал, как одного из старших детей уводят из комнаты лужайки через дверь в небе. Когда взрослый подошел к двери, ребенок остановился, упираясь, хотя взрослый мягко увлекал его за собой. Ребенок на миг оглянулся, затем последовал за своим спутником. Куда идет этот ребенок? На следующую стадию развития. Клавейн размышлял, позволят ли ему наблюдать, как ребенок переходит на новую ступень. Вряд ли, решил он. Если не существует программы ускоренного обучения как можно более значительного числа детей. Пока он раздумывал об этом, Глиана провела его в другую часть детской. Хотя эта комната была меньше по размеру и более строгой, все же здесь было больше красок, чем в любом другом месте гнезда, который он видел до зеленой комнаты. Стены украшала мозаика тесно переплетающихся орнаментов. Среди них кишели движущиеся изображения и быстро мелькающий текст. Клавейн заметил стадо зебр, скачущих через ядро нейтронной звезды. В другом месте осьминог выпускал струю чернил в лицо какому-то диктатору 20 века. Экраны росли из пола, словно японские бумажные ширмы, и были переполнены информацией. Дети в возрасте до 11-12 лет небольшими группами сидели у экранов на мягких черных сиденьях в форме поганок и что-то обсуждали. Вокруг были разбросаны музыкальные инструменты, голографические клавесины, воздушные гитары. Некоторые дети с серыми повязками на глазах тыкали пальцами в какие-то абстрактные конструкции, исследуя глубины математического пространства, населенные драконами. Клавейн увидел, чем они манипулируют на плоских экранах, и сердце у него сжалось. «Они почти на месте нам», — сказал он. «Машины еще не внутри их мозга, но скоро проникнут туда». «Когда это произойдет?» «Скоро, очень скоро. Вы спешите, верно? Пытаетесь сделать объединенными как можно больше детей. Что у вас на уме?» «Что-то произошло, вот и все. Вы прибыли или вовремя, или очень не кстати. Это зависит от вашей точки зрения». И прежде чем он успел спросить ее, что это значит, Галиана добавила. «Клавейн, я хочу, чтобы вы кое с кем познакомились». «С кем?» «Этот человек очень дорог нам». Она провела его через ряд дверей, защищенных от детей, и, наконец, они оказались в маленькой круглой комнате. Стены были серыми, с прожилками. Комната выглядела спокойной по сравнению с тем, что ему довелось только что видеть. В центре комнаты, на полу, скрестив ноги, сидел ребенок. Клавейн оценил возраст девочки в 10 стандартных лет, может быть, чуть больше. Но она никак не отреагировала на появление Клавейна. Взрослый, даже ребенок. Будь он нормальным, проявил бы хоть какую-то реакцию. Она просто продолжала делать то, что делала, когда они вошли, словно их и не было вовсе. Чем она занималась, было неясно. Она медленно, сосредоточенно двигала руками перед собой, словно играя на голографическом клавесине или представляя призрачный кукольный спектакль. Время от времени она поворачивалась в другую сторону и продолжала выполнять те же движения. «Ее зовут Фелка», — сказала Глиана. «Здравствуй, Фелка», — он подождал. Но ответа не было. «Я вижу, с ней что-то не в порядке. Она одна из тех умственно неполноценных детей. Фелка развивалась с машинами в мозгу. Как раз после ее рождения мы поняли свою ошибку». Что-то во внешности Фелки встревожило Клавейна. Возможно, то, что она продолжала свое бессмысленное занятие, поглощенное деятельностью, которой она, видимо, придавала величайшее значение, но которое явно не имело никакого смысла для разумного человека. «Мне кажется, она нас не замечает. Она сильно отличается от всех нас», — пояснила Голиана. «Ее не интересуют другие человеческие существа. У нее агнозия на лица, она не способна отличить одного человека от другого. Мы все кажемся ей одинаковыми. Вы можете представить себе нечто более странное?» Он попытался, но безуспешно. Жизнь, с точки зрения Фелки, была, должно быть, каким-то кошмаром. Ее окружали сплошные клоны, внутреннюю жизнь которых она не могла постичь. Неудивительно, что она так увлеклась своей игрой. «А почему она так важна для вас?» — спросил Клавейн, не слишком желая получить ответ. «Она спасает нас от гибели», — сказала Голиана. Разумеется, он спросил Голиану, что она имеет в виду. Но она лишь сказала, что он еще не готов увидеть ответ. «А что именно требуется от меня для того, чтобы понять его?» «Простая процедура». «О да, это он хорошо понял. Всего только согласиться на установку нескольких имплантатов в определенной части мозга, и он постигнет истину». Вежливо, изо всех сил стараясь скрыть неприязнь, Клавейн отказался. К счастью, Голиана не настаивала, так как наступило время встречи, которую ему обещали и ради которой он прибыл на Марс. Он наблюдал, как группа обитателей гнезда цепочкой входит в конференц-зал. Голиана была их лидером, поскольку она основала здесь лабораторию, где начался эксперимент, и ей оказывали уважение как старшей. Она также явно лучше всех подходила, чтобы представлять их интересы. Все они имели специальные знания, которые нельзя было легко разделить между сообществом объединенных. Это сильно отличалось от общества похожих друг на друга клонов с общим сознанием, которое фигурировало в пропаганде коалиции. Если гнездо в чем-то и походило на колонию муравьев, то это была колония, в которой каждый муравей играл особую роль, предназначенную только ему. Конечно, отдельному человеку нельзя было неограниченно вверять умения, важное для гнезда. Это была бы опасная крайность. Но, тем не менее, отдельные личности не полностью сливались с коллективным сознанием. Должно быть, конференц-зал был построен в те дни, когда гнездо выполняло роль исследовательской станции. Или даже раньше, в начале 23 века, когда здесь располагалось нечто вроде базы горняков. Он был слишком велик для этой непреклонной горстки объединенных, которые собрались вокруг главного стола. На экранах вокруг стола мелькали тактические данные о наращивании ударных сил вокруг зоны строгого режима на Марсе, возможные траектории высадки наземных войск. «Невилл Клавейн», — представила гостя Голиана. Все заняли свои места. «Мне жаль, что с нами нет Сандры Вой. Мы все скорбим о ней. Но, возможно, после этого ужасного несчастья мы сможем найти общий язык. Невилл, прежде чем прилететь сюда, вы сообщили нам, что у вас имеется проект мирного разрешения кризиса». «Действительно, хотелось бы его услышать», — отчетливо пробормотал один из присутствующих. У Клавейна пересохло в горле. С точки зрения дипломатии, он очутился среди зыбучих песков. «Мое предложение касается Фобоса. Продолжайте». «Я получил там ранение», — сказал он. «Очень серьезные. Наша попытка очистить его от червей провалилась, и я потерял несколько хороших друзей. Теперь у меня имеется личный счет к червям, но я принял бы любую помощь, чтобы справиться с ними». Прежде чем ответить, Голиана быстро оглядела своих соратников. «Вы предлагаете совместную операцию? Это может сработать». «Да». На мгновение Голиана, казалось, растерялась. «Думаю, что это может быть выходом из тупика. Мы тоже потерпели неудачу в борьбе с червями, а заграждение помешало нам попытаться еще раз». И снова она впала в задумчивость. «Но кто получит реальную выгоду от очистки Фобоса? Мы по-прежнему будем заперты здесь». Клавейн наклонился вперед. «Я думаю, что именно совместные боевые действия могут привести к ослаблению заградительных мер. Но для меня это не главное. Подумайте об угрозе со стороны червей». «Угрозе?» — Клавейн кивнул. «Возможно, вы этого не заметили». Он снова наклонился, положив локти на стол. «Мы озабочены присутствием на Фобосе червей. Они начали изменять орбиту спутника. В настоящее время сдвиг едва заметен, но он достаточно велик, чтобы понять. Это не случайность». Голиана на миг отвела взгляд, словно взвешивая «за» и «против». Затем произнесла: «Нам это известно, но мы считали, что вы не можете этого знать. Благодарность?» Он полагал, что деятельность червей не ускользнет от внимания Голианы. «Мы наблюдали странное поведение и в других колониях червей по всей системе. Вещи, которые выглядят как проявление рассудка.

к атаке, которая приведет к уничтожению гнезда. Уцелевшие корабли теперь выравнивались, начиная длинные низкие виражи, неслись на гнездо со всех сторон. Солдаты, упакованные внутри, сейчас подвергались тяжелым перегрузкам, но они были к этому готовы. В их сердечно-сосудистую систему были встроены имплантаты единственного разрешенного коалиции типа. Первые корабли приблизились на сверхзвуковой скорости, описывая дуги. Повсюду черви пытались схватить их в воздухе, но роботы были слишком медлительными, чтобы поймать десантные корабли. Люди Голианы заняли позиции у пушек и изо всех сил старались отогнать врага. Клавейн сжал ружье, но пока не стрелял. Лучше поберечь заряд до того момента, когда появится верная цель. Первые корабли наверху сделали поворот на 180 градусов, направив носы в самоубийственном броске прямо на гнездо. Затем они распались, и показались падающие пилоты в луковицеобразных скафандрах. Непосредственно перед падением вокруг каждого пилота возник черный баллон, поглощающий удар, и солдаты стали похожи на ягоды-черники, катившиеся по гнезду. Но баллоны спустились так же быстро, и пилоты уже стояли на земле. К этому моменту у каждого пилота, теперь они превратились в солдат, имелась прекрасная смоделированная компьютером карта всех уголков гнезда. Позиции врага изображались в реальном времени по данным со спутников. Клавейн спрятался за купол, прежде чем ближайший солдат поймал его в прицел. Теперь начинался бой с огнестрельным оружием. Ему пришлось оставить это людям Голианы. Они сражались как дьяволы, и они были организованы не хуже нападающих. Но их оружие и обмундирование просто не подходили для этого сражения. Камуфляж был по-настоящему эффективен против единичного врага или против массы врагов, движущихся в одном направлении. Но теперь, когда их окружали солдаты коалиции, костюм Клавейна буквально обезумел, пытаясь стать сразу нескольких цветов, словно хамелеон в комнате с зеркальными стенами. Небо приобрело странный темно-пурпурный цвет. Над гнездом распространялся фиолетовый туман. Голиана применила какой-то тип химической дымовой завесы, непроницаемый для инфракрасных и видимых лучей, решил Клавейн. Она скроет гнездо от спутников-шпионов и, должно быть, прилипает только к вражескому камуфляжу. Этого Уоррен не предвидел. Голиана получила небольшое преимущество. Из тумана выступил солдат. Темное дуло ружья было направлено на Клавейна. Его камуфляжный костюм покрывали круглые ярко-лиловые пятна, мешавшие маскировке. Человек выстрелил, но заряд пропал зря. Костюм спас Клавейна. Он ответил тем же, и его соотечественник упал. Он подумал, технически то, что он сейчас сделал, не предательство. Пока еще нет. Все, что он совершил в целях самозащиты. Человек был ранен, но еще не умер. Клавейн пробрался сквозь пурпурную завесу и опустился на колени рядом с солдатом. Он старался не смотреть на рану. «Вы меня слышите?» — спросил он. Раненый не ответил. Но Клавейну показалось, что он увидел движение губ за щитком, скрывающим лицо. Это был еще ребенок. Едва ли он помнил последнюю войну. «Вы должны узнать кое-что», — продолжал Клавейн. «Вы понимаете, кто я?» Он подумал, можно ли узнать его в дыхательной маске. Затем что-то заставило его бросить эту затею. Он может сказать этому человеку, что он Невилл Клавейн. Но чего он этим добьется? Через несколько минут, может быть, секунд, солдат умрет. Никакой пользы не будет от того, что он узнает о лжи, из-за которой его повели в атаку. О том, что он пожертвовал своей жизнью ради неправого дела. Вселенная может обойтись без подобной жестокости. «Все в порядке», — сказал Клавейн, отворачиваясь от своей жертвы. Затем он направился к центру гнезда, взглянуть, кого еще можно убить, до того, как превосходящие своей численностью враги прикончат его. Но этого не случилось. «Вам всегда везло», произнесла Голиана, склоняясь над ним. Они снова находились где-то под землей, глубоко в недрах гнезда. Судя по виду, это был медицинский отсек. Клавейн лежал на кровати, полностью одетый, не хватало только внешнего слоя камуфляжного костюма. Комната с серыми стенами имела форму чайника и была опоясана круглым балконом. «Что произошло? Вас ранили в голову, но вы будете жить». Он попытался сформулировать нужный вопрос. «А как атака Уоррена?» Мы отразили три волны. Разумеется, понесли тяжелые потери. По окружности балкона стояло примерно 30 серых коек, немного углубленных в ниши, набитые серым медицинским оборудованием. Все они были заняты. В этой комнате находилось больше объединенных, чем Клавейн до сих пор видел за один раз. Некоторые из них, казалось, были на пороге смерти. Клавейн поднял руку и осторожно ощупал голову. На спутавшихся волосах засохло немного крови. Тело несколько онемело, но могло быть гораздо хуже. Он чувствовал себя нормально, ни провалов в памяти, ни афазии. Когда он попытался встать с кровати, тело послушалось его, лишь слегка закружилась голова. «Уоррен не остановится на трех волнах, Голиана». «Я знаю», — она помолчала. «Мы знаем, что будут еще». Подойдя к перилам, ограждающим балкон, он взглянул вниз. Он ожидал увидеть какие-нибудь громадные, непонятные медицинские приспособления. Но в центре комнаты зияла пустая яма с гладкими серыми стенами. Он содрогнулся. Воздух здесь был холоднее, чем в других виденных им частях гнезда. Стоял резкий больничный запах, напомнивший ему о госпитале для выздоравливающих на Деймосе. Но еще сильнее он вздрогнул, когда увидел, что некоторые из раненых, из мертвых, были едва старше тех детей, которых он посетил несколько часов назад. Возможно, здесь были и те дети, мобилизованные прямо из детской, вооруженные боевыми навыками при помощи своих новых имплантатов. Что вы собираетесь предпринять? Вы же знаете, что не можете победить. Уоррен в этих трех атаках потерял ничтожную часть своих сил. А здесь все выглядит так, словно погибла половина гнезда. «Дело обстоит намного хуже», — призналась Голиана. «Что вы имеете в виду?» «Вы еще не совсем готовы, но я могу показать вам это через минуту». Он почувствовал, что леденеет. «Что значит «не совсем готов»?» Голиана взглянула ему прямо в глаза. «Вы получили серьезное ранение в голову, Клавейн. Сама рана была невелика, но внутреннее кровотечение. Если бы мы не вмешались, вы бы погибли». Прежде чем он успел задать неизбежный вопрос, она ответила на него сама. «Мы сделали вам небольшую инъекцию медицинских машин в мозг. Они легко устранили повреждения. Но мы предусмотрительно позволили им расти. Вы поместили мне в мозг репликаторы? Не стоит так пугаться. Они уже растут, распространяются и устанавливают взаимодействие с уже существующими нервными схемами. Но они занимают лишь ничтожную часть всей глиальной массы, всего несколько кубических миллиметров во всем вашем мозгу». «А вдруг это блеф?» — подумал Клавейн. «Я ничего не чувствую. И не должны. Почувствуйте примерно через минуту». Она указала на пустую яму в центре комнаты. «Станьте там и посмотрите вперед. Там ничего нет». Но не успел он произнести эти слова, как понял, что ошибся. В яме что-то было. Моргнув, он отвел взгляд, но, посмотрев опять в яму, снова увидел этот предмет. Сначала призрачный, молочно-белый, он с каждой секундой становился ярче, принимал четкие очертания. Это была трехмерная структура, сложная, как клубок белковой молекулы. Переплетение петель и связок, узлов и туннелей, встроенное в призрачную красную матрицу. Внезапно он понял, что перед ним это была карта гнезда, уходящего глубоко в недра Марса. Как и подозревала коалиция, база стала гораздо больше. Она расширилась и уходила в землю глубже, чем можно было себе представить. Клавейн попытался запечатлеть в памяти хотя бы часть увиденного. Рефлекс собирания информации оказался сильнее осознания того, что он никогда уже не увидит Деймос. «Наниты в мозгу установили связь с вашей зрительной корой», — объяснила Голиана. «Это первый шаг на пути к всеобщему просветлению. Теперь вы можете видеть созданные компьютером образы, закодированные полями, через которые мы движемся, по крайней мере, большую часть их. Скажите мне, что вы не планировали это, Голиана. Скажите, что вы не намеревались при первой возможности запихнуть мне в голову наниты». «Нет, я не собиралась этого делать, но я не могла позволить вашим фобиям помешать мне спасти вашу жизнь». Изображение усложнялось. В туннелях появились светящиеся точки. Некоторые медленно двигались по лабиринту. «Что это?» «Вы видите местонахождение объединенных», — ответила Голиана. «Нас здесь так же много, как вы представляли себе». Клавейн насчитал во всем комплексе не более 70 огоньков. Он поискал скопление, изображающее комнату, в которой находился. Вот она. 20 ярких точек. Среди них одна более тусклая. Это он сам, разумеется. На верхнем этаже гнезда было всего несколько человек. Либо во время атаки обрушилась половина туннелей, либо Голиана сама приказала завалить их. «А где все остальные? Где дети?» — Большинство из них погибли. Она помолчала. Вы были правы, предполагая, что мы торопились приобщить их к всеобщему просветлению, Клавейн. Зачем? Потому что это единственный выход отсюда. Изображение вновь приняло иной вид. Теперь все огоньки были связаны между собой мерцающей нитью. Структура сети постоянно менялась, словно картинка в калейдоскопе. Время от времени это происходило слишком быстро, чтобы Клавейн мог быть уверенным. Образовывалось нечто вроде неуловимого симметричного геометрического узора. Затем узор растворялся в мерцающем хаосе изменчивой структуры. Он присмотрелся к узелку, обозначавшему Голиану, и увидел, что, даже разговаривая с ним, она поддерживала постоянную связь с остальными жителями гнезда. Затем в центре изображения появилось нечто очень яркое, похожее на крошечную звезду. И по сравнению с ней мерцающая сетка стала бледной, почти невидимой. «Сейчас сетка стала всеобщей», — сказала Голиана. «Яркий свет символизирует ее единство, единство во всеобщем просветлении. Смотрите». Он стал смотреть. От яркого свечения, самого прекрасного и манящего, что доводилось когда-либо видеть Клавейну, исходил луч в направлении одинокого огонька, который изображал его самого. Луч пробивался сквозь матрицу, приближаясь с каждой секундой. «Новые структуры в вашем мозгу почти закончили развиваться», — объяснила Голиана. «Когда луч прикоснется к вам, вы вступите в частичную интеграцию со всеми нами. Приготовьтесь, Невилл». В ее словах не было необходимости. Свет подбирался все ближе и ближе к его огоньку, и Клавейн стиснул перила взмокшими ладонями. «Я должен возненавидеть вас за это», — сказал Клавейн. «Почему же не возненавидите? Ненависть всегда самый легкий путь. Потому что теперь это не имело значения. Его прежняя жизнь осталась позади. Он протянул руки к Голиане. Ему нужно было за что-то ухватиться, защититься от надвигающегося удара. Голиана сжала его руку, и мгновение спустя он познал всеобщее просветление. Ощущение было потрясающим, не болезненным, не страшным, но совершенно новым. Он буквально начал думать иначе, чем думал несколько микросекунд назад. Потом, когда Клавейн пытался мысленно описать происшедшее, он понял, что слова не годятся для этого. И неудивительно, в процессе эволюции язык приспособился передавать многие понятия, но не такие, как переход от индивидуальности к части сетки, состоящей из множества личностей. Но если он не был способен передать суть происшедшего, то он, по крайней мере, мог изобразить его с помощью метафоры. Словно он стоял на берегу океана, и гигантская волна накрыла его. Какое-то время он пытался добраться до поверхности, пытался не наглотаться воды, но поверхности не было. Океан, поглотивший его, простирался бесконечно во всех направлениях. Ему оставалось лишь подчиниться. Но шли минуты, и это пугающее, незнакомое превращалось в нечто приемлемое. Ему начинало даже казаться, что оно успокаивает. Уже тогда он понял, что это лишь тень тех ощущений, которые переживает Голиана в каждое мгновение своей жизни. «Все в порядке-то», — сказала Голиана. «Пока достаточно». Волна всеобщего просветления отступила, словно тускнеющее изображение божества. У Клавейна остались лишь чувственные ощущения. Больше не было прямой связи с остальными. Его сознание сокрушительно быстро вернулось к нормальному состоянию. «Вы в порядке, Невилл?» «Да». У него пересохло в горле. «Думаю, что да». «Оглянитесь». Он огляделся по сторонам. Комната совершенно изменилась. Изменились и все присутствующие. Преодолевая головокружение, Клавейн вышел на свет. Прежде серые стены были испещрены манящими узорами, словно мрачная чаща внезапно превратилась в заколдованный лес из сказки. В воздухе, будто вуали, висели данные, схемы, диаграммы, цифры роились вокруг коек раненых, тая в пространстве, словно фантастические, хрупкие неоновые скульптуры. Когда он двинулся навстречу рисункам, те, словно в насмешку, разбежались от него, подобно косякам сверкающих рыб. Иногда казалось, что они поют. Иногда нос его щекотали наполовину знакомые запахи. «Теперь вы можете воспринимать эти вещи», — заметила Голиана. «Но они немногое скажут вам. Для этого вам нужно или несколько лет учиться, или встроить в мозг более мощные наняты, которые создают когнитивные уровни. Мы читаем все это почти подсознательно». Теперь Голиана была одета иначе. Он по-прежнему смутно различал очертания ее серого комбинезона, но вокруг него волновались клубки света, развертываясь по краям в цепочке чисел логики Буля-1. В ее волосах, словно ангелы, плясали рисунки. Он видел едва заметную паутину мыслей, связывающую ее с другими объединенными. Голиана сияла нечеловеческой красотой. «Вы сказали, что дело обстоит намного хуже», — произнес Клавейн. «Теперь вы готовы показать мне?» Она снова отвела его к Фелке. Они миновали покинутые детские комнаты, единственными обитателями которых теперь стали механические зверюшки. Фелка осталась в детской одна. В прошлый раз Клавейн испытал потрясение при виде Фелки, но причины этого он не мог бы назвать. Было что-то такое в целеустремленности, проявлявшейся в ее действиях, выполнявшейся с нечеловеческой сосредоточенностью, словно судьба Вселенной зависела от исхода ее игры. Со времени его посещения ни Фелка, ни комната не изменились. Обстановка была такой же строгой, даже угнетающей. Девочка выглядела по-прежнему. По всему казалось, что они покинули ее лишь мгновение назад. Словно начало войны и нападение на гнездо, битва, в которой лишь наступила передышка, были выдумками из чужого кошмарного сна. Ничто не могло отвлечь Фелку от ее занятия. И это занятие повергло Клавейна в благоговейный ужас. Раньше он видел, что она делает перед собой странные жесты. Теперь имплантаты в его голове позволяли ему разглядеть, какую цель она преследует. Вокруг Фелки, окружая ее, словно баррикада, высилась призрачная копия Великой Стены. Она что-то делала со стеной. Клавейн понял, что это не точное изображение. Стена казалась гораздо выше, чем в действительности. А поверхность ее была не невидимой мембраной, как у настоящей стены, но походила на травленное стекло. На поверхности были вытравлены филигранные линии и узлы, становившиеся все меньше и меньше. Наконец, они превращались в неясные очертания, которые не мог различить глаз. Стена колебалась и изменяла цвет. И теперь Клавейн видел, что Фелка реагировала на эти изменения с пугающей быстротой. Казалось, цветовые изменения предупреждали о какой-то опасности, угрожавшей части стены, и, прикасаясь к ним, действуя при помощи какого-то тактильного кода, Фелка могла изменять узоры, блокируя и нейтрализуя опасность, прежде чем та успевала распространиться. «Я не понимаю», — произнес Клавейн. «Я думал, что мы разрушили стену, полностью уничтожили ее системы». «Нет», — возразила Голиана. «Вы лишь нанесли ей некоторый ущерб, остановили ее рост, лишили ее возможности корректно ликвидировать повреждения. Но на самом деле вы не убили ее». Клавейн понял, что Сандра Вой догадывалась об этом. Она удивлялась, как Стена могла прожить так долго. Голиана рассказала ему все остальное. Как им удалось 15 лет назад установить связь гнезда со стеной при помощи оптических кабелей, проложенных глубоко под занятой червями зоной. «Мы приостановили разрушение стены при помощи программ, выполняемых простейшими машинами», — говорила она. «Но когда родилась Фелка, мы обнаружили, что она может справиться с задачей не хуже компьютеров, в каком-то смысле даже эффективнее. В сущности, казалось, что от этого ей становилось лучше. Словно в стене она нашла...» Голиана смолкла. «Я хотела сказать, нашла друга». «И почему же не сказали?» «Потому что Стена — это просто машина. А это значит, что если Фелка имеет с ней что-то общее, кто же тогда она сама?» «Одинокий ребенок. Вот кто». Клавейн наблюдал за движениями девочки. «Мне кажется, она двигается быстрее, чем раньше. Это возможно?» «Я сказала вам, что дело обстоит хуже, чем прежде. Ей приходится работать напряженнее, чтобы удержать Стену от разрушения». «Должно быть, Уоррен задел ее», — предположил Клавейн. «Возможность разрушения стены всегда фигурировала в наших планах новой войны как случайное обстоятельство. Но я не думал, что это произойдет так скоро». Он снова посмотрел на Фелку. Может быть, ему показалось, но она ускорила движение с того момента, как они вошли в комнату. «Как вы думаете, долго еще она сможет держаться?» «Не слишком», — ответила Голиана. «Откровенно говоря, я думаю, что она уже потерпела поражение». Это была правда. Взглянув пристальнее на призрачную стену, Клавейн заметил, что верхний край ее не был больше, как прежде, математически строгим кольцом. Там появились дюжины крошечных дыр с зазубренными краями, которые все расширялись. Фелка обращала все больше внимания на эти щели в стене. Она приказывала структуре стены отводить энергию и строительные материалы к этим критическим точкам. Когда Клавейн представлял себе, какими процессами управляет на расстоянии Фелка, ему становилось страшно. Внутри стены располагалась лимфатическая система. На периферии к ней присоединялись подводящие трубки диаметром от нескольких метров до доли миллиметра. Жестами девочка устанавливала связь между поврежденными участками и фабриками, расположенными в толще стены, которые производили требуемый тип механизмов. Галиана рассказала, что Фелка более 10 лет удерживала стену от распада, но большую часть времени ее противниками были лишь естественный процесс разрушения и случайные повреждения. Теперь, когда стену снова атаковали, положение изменилось. В этой игре она не могла надеяться выиграть. Движения Фелки становились быстрее, теряли плавность. Лицо ее оставалось бесстрастным, но по движениям глаз, все быстрее перебегающим от одной точки к другой, можно было уловить первые признаки паники. И неудивительно, самые глубокие трещины уже прогрызли четверть пути до основания стены, и они были слишком широки и не поддавались исправлению. Стена распадалась по этим трещинам. Через образовавшиеся отверстия наружу уносило кубические километры атмосферы. Сначала потеря давления могла казаться неизмеримо малой, потому что у верхнего края стены цилиндр воздуха был лишь чуть плотнее марсианской атмосферы. Но это лишь сначала. Нужно уйти вглубь, сказал Клавейн. Когда стена рухнет, нам ни за что не выжить, если мы останемся у поверхности. Возникнет самая мощная торнадо в истории. А что предпримет ваш брат? Сбросит на нас ядерную бомбу? Нет, не думаю. Он захочет завладеть всеми технологиями, которые вы скрываете. Он подождет, пока пылевая буря не стихнет. Затем нападет на гнездо с армией, в сотню раз больше, чем вы видели до сих пор. Вы не сможете сопротивляться, Галиана. Если вам повезет, вы доживете до того, как вас возьмут в плен. «Пленных не будет», — возразила Галиана. «Вы собираетесь погибнуть в бою?» «Нет. И массовое самоубийство также не входит в наши планы. В этом нет необходимости. К тому времени, когда ваш брат доберется сюда, в гнезде никого не останется». Клавейн вспомнил о червях, окружавших их, о том, как малы шансы оказаться в безопасности, если придется идти мимо них. Секретные туннели под зоной червей, так? Надеюсь, вы говорите серьезно. «Серьезно, как никогда», — ответила Галиана. «Да, существует секретный туннель. Оставшиеся дети уже прошли сквозь него. Но он расположен не под зоной червей». «Где же тогда?» «Немного дальше отсюда». Когда они снова проходили через медицинский центр, там было пусто. Лишь несколько S-образных роботов терпеливо ожидали новых пострадавших. Они оставили Фелку чинить стену. Руки ее мелькали с безумной быстротой. Она пыталась отдалить крах. Клавейн попытался заставить ее идти с ними. Но Галиана сказала, что он напрасно тратит время. Она скорее умрет, чем расстанется со стеной. «Вы не понимаете», — объяснила Галиана. «Вы наделяете ее человеческими качествами. Поддержание существования стены — единственное, самое важное ее занятие в жизни. Это для нее важнее любви, боли, смерти, всего, что я или вы признаем человечным. А что случится с ней, если стена рухнет? Ее жизнь закончится», — сказала Галиана. Он оставил девочку неохотно, с чувством стыда. С точки зрения разума это был лучший выход. Без помощи Фелки стена рухнула бы гораздо быстрее, и они, скорее всего, погибли бы вместе с безумной девочкой. Насколько глубоко им нужно спрятаться, чтобы их не засосало в воронку? Сохранится ли хотя бы часть гнезда? Коридоры, по которым они спускались, оставались такими же серыми и холодными, как прежде. В стенах не было генераторов изображения, на которые реагировали имплантаты в голове Клавейна, и даже светлая аура Галианы исчезла. Они встретили лишь нескольких объединенных, и те, казалось, двигались в том же направлении вниз, к основанию гнезда. Эта территория была незнакома Клавейну. Куда же ведет его Галиана? Если у вас с самого начала имелся выход, почему вы сразу не отправили туда детей? Я же сказала вам, что мы не могли так быстро приобщить их к всеобщему просветлению. Чем старше дети, тем лучше, — объяснила Галиана. Но теперь ждать больше нельзя, верно? Наконец они оказались в комнате с таким же эхом, как и в ангаре наверху. Здесь было темно, за исключением нескольких светлых островков. Но в тени Клавейн различил поврежденное землеройное оборудование и грузовые поддоны, краны и деактивированных роботов. Пахло озоном. Здесь продолжалась какая-то деятельность. «Это завод, на котором производятся корабли?» — спросил Клавейн. «Да, мы делаем здесь кое-что», — подтвердила Галиана. «Но это было побочное производство». «А основное?» «Основное — это туннель, разумеется». Галиана включила свет. В дальнем конце помещения, куда они направлялись, находилось несколько цилиндрических предметов с заостренными концами, напоминавших гигантские патроны. Они стояли на рельсах друг за другом. Рядом с верхушкой первого патрона в стене было темное отверстие. Клавейн хотел было что-то спросить, когда раздалось неожиданное громкое гудение, и первый патрон исчез в дыре. Остальные снаряды, у них осталось три, медленно подъехали ближе к дыре и остановились. Объединенные ждали своей очереди, чтобы забраться внутрь. Он вспомнил слова Голианы о том, что в гнезде никого не останется. «Что здесь происходит?» «Это путь прочь из гнезда», — объяснила Голиана. «И с Марса, хотя, думаю, вы уже сами кое о чем догадались». «С Марса нет пути», — возразил Клавейн. «Заграждение работает эффективно. Вы не поняли этого после гибели своих кораблей?» «Корабли были отвлекающим маневром», — сказала Голиана. «Мы хотели заставить вас думать, что по-прежнему пытаемся улететь, а на самом деле наш путь уже действовал. Дорого вам обошелся этот отвлекающий маневр». «Не так уж дорого. Я солгала вам, сказав, что мы не проводили клонирование. Мы занимались этим, но лишь для того, чтобы создавать тела без мозга. Еще до старта корабли были полны трупов. В первый раз с той минуты, как Клавейн покинул Деймос, он улыбнулся, позабавленный явными отклонениями в мышлении Голианы. «Разумеется, была еще одна цель», — добавила она. «Эти корабли провоцировали ваших людей на прямую атаку гнезда. Значит, все это было заранее задумано?» «Да. Нам требовалось привлечь ваше внимание, чтобы вы сосредоточили вооруженные силы на низкой орбите, поблизости от гнезда. Разумеется, мы надеялись, что нападение начнется позже, но мы не знали о заговоре Уоррена. Значит, вы что-то замышляли. Вот именно». Следующий патрон нырнул в дыру, на впускных рельсах потрескивал озон. Теперь снарядов осталось только два. «Мы можем поговорить позже. Времени мало». Она создала в его визуальном поле изображение стены, наполовину испещренной гигантскими трещинами. «Она рушится! А Фелка? Она все еще пытается спасти стену». Клавейн взглянул на объединенных, которые забирались в первый патрон, и попытался представить, куда они полетят. Может быть, это какое-то убежище, которое ему знакомо, а может быть, это находится за пределами его понимания и для него равносильно смерти. Найдутся ли у него силы проверить это? Возможно. В конце концов, теперь ему нечего терять. Он наверняка больше не вернется домой. Но если он последует в изгнание за Голианой, то всегда будет мучиться от сознания, что бросил Фелку. Ответ, когда он пришел, оказался прост. «Я возвращаюсь за ней. Если вы не можете меня ждать, не нужно. Но не пытайтесь меня остановить». Голиана, взглянув на него, медленно покачала головой. «Она не поблагодарит вас за то, что вы спасли ей жизнь, Клавейн». «Может быть, позже», — ответил он. У него было такое чувство, что он возвращается обратно в горящий дом. Если вспомнить, что говорила Голиана насчет безумия Фелки, что, строго выражаясь, она мало чем отличалась от автомата, его поступок не имел смысла, был просто самоубийством. Но если он ее бросит, он сам перестанет быть человеком. Клавейн совершенно неверно понял слова Голианы о том, что девочка им дорога. Он считал, что они привязаны к ней. А Голиана хотела сказать, что этот ребенок обеспечивает их существование. И вот, когда гнездо было покинуто, в ней больше не нуждались. Неужели Голиана теперь сама стала холодна, как машина? Или она была просто ужасно реалистична? После одного-двух ошибочных поворотов он нашел детскую и комнату Фелки. Его имплантаты снова создавали в воздухе призрачные картины. Теперь огромные расщелины в стене достигали поверхности Марса. От стены откалывались куски размером с айсберг. Они лежали на марсианской пыли, словно гигантские осколки стекла. Фелка проиграла. Она сама понимала это. Это была не просто очередная трудная фаза игры. С этим она не в силах была справиться, и по лицу ее было ясно, что она знает. Она по-прежнему яростно размахивала руками, но лицо ее покраснело, его исказила гримаса обиды, гнева и страха. Казалось, она впервые заметила его. «Что-то проникло сквозь ее скорлупу», — решил Клавейн. Впервые за многие годы произошло событие, с которым она не могла справиться. Событие, угрожавшая разрушить аккуратную геометрическую вселенную, созданную ею для себя. Может быть, она и не отличала его лицо от лиц остальных людей, окружавших ее, но она наверняка поняла что-то. Поняла, что мир взрослых гораздо больше ее мира, и что только оттуда может прийти спасение. А затем она совершила то, что неописуемо потрясло его. Она взглянула ему прямо в глаза и протянула руку. Но он ничем не мог помочь ей. Потом ему показалось, что прошли часы, хотя на самом деле миновало минут 20-30. Клавейн обнаружил, что снова может нормально дышать. Они покинули Марс. Голиана, Фелка